بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. والطور. Клянусь горой. وكتاب مسطور. Клянусь писанием, начертанным. في رق منشور. На развернутой нежной коже. والبيت المعمور. Клянусь домом наполненным. والسقف المرفوع. Клянусь кровлей возведенной. والبحر المسجور. Клянусь морем воспламененным. إن عذاب ربك لواقع. Наказание твоего Господа непременно наступит. ما له من دافع. И ничто не отвратит его. يوم تمور السماء مورا. В тот день небо содрогнется от колебаний. وتسير الجبال سيرا. А горы придут в движение. فويل يومئذ للمكذبين. Горе в тот день тем, кто считает истину ложью. الذين هم في خوض يلعبون. Кто забавляется, принимаясь за грехи. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. В тот день они будут нещадно ввергнуты в огонь гиенны. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. Это тот самый день, который вы считали ложью. أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ. Неужели это колдовство? Или же вы не видите? إِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Горите в нем. Вам все равно, будете вы терпеть или нет. Поистине вам воздается только за то, что вы совершали. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ. Поистине богобоязненные пребудут в райских садах и блаженстве. Они будут наслаждаться тем, чем их одарит их Господь. Их Господь уберег их от мучений в аду. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. Ешьте и пейте во здравие за то, что вы совершали. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. Они будут, прислонившись, возлежать на ложах, выстроенных в ряд, и мы сочетаем их с черноокими, большеглазыми гуриями. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Тех, которые уверовали, и чьи потомки последовали за ними в вере, мы воссоединим с их потомками и нисколько не умолим их деяний. Каждый человек – заложник того, что он приобрел. Мы наделим их фруктами и мясом, таким, какое они пожелают. Они будут передавать друг другу чашу с вином, которая не приносит ни празднословия, ни греха. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. Их будут обходить их юные слуги, подобные сокрытому жемчугу. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. Они будут расспрашивать друг друга. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. Они скажут: прежде находясь в кругу своих семей, мы трепетали от страха. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. Аллах же оказал нам милость и уберег нас от мучений знойного ветра. Мы взывали к нему прежде. Поистине он добродетельный, милующий. فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ. Напоминай же, по милости своего Господа, ты не являешься ни прорицателем, ни одержимым. أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ. Или же они говорят: он поэт. Давайте же подождем, пока с ним что-нибудь не случится. Скажи: ждите, и я подожду вместе с вами. أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ. Неужели их умы повелевают им такое? Или же они являются людьми преступными? أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ. Или же они говорят: он выдумал его. Нет, просто они не веруют. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ. Пусть же приведут подобное этому повествование, если они говорят правду. أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ. Неужели они были сотворены сами по себе? Или же они сами творцы? Или же это они сотворили небеса и землю? О нет, просто они лишены убежденности. عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. Неужели у них находятся сокровищницы твоего Господа? Или же они сами являются владыками? أم لهم سلم يستمعون فيه فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Или же у них есть лестница, на которой они подслушивают разговоры ангелов. Пусть тот из них, кто подслушивал, приведет ясное доказательство. أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ. Неужели у него дочери, а у вас сыновья? أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ. Или же ты просишь у них вознаграждение, и они обременены обязательствами? أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ. Или же они владеют сокровенным и записывают его? أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ. Или же они желают замыслить козни? Но ведь неверующие сами станут жертвой козней. أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Или же у них есть другой Бог наряду с Аллахом. Свят Аллах и далек от тех, кого они приобщают в сотоварищи. وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ. Даже если они увидят куски неба падающими, они скажут: это скопление облаков. فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ. Оставь же их, пока они не встретят тот день, когда их постигнут мучения. يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. В тот день их козни не принесут им никакой пользы, и никто не поможет им. Поистине, несправедливым уготованы мучения и перед этим, но большинство из них не знает этого. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ. Потерпи же до решения твоего Господа, ведь ты у нас на глазах. Прославляй хвалой своего Господа, когда поднимаешься ото сна. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. Среди ночи восхваляй его и при исчезновении звезд.